Глава 30. Макс. Смотрел на спящую Альку и думал над случившимся. Сказать, что ситуация с подселенной душой и Волкановым не выбила меня из колеи, не могу. Совру. Какой будет наша жизнь теперь? Смогу ли так же легко смотреть и наслаждаться родной девушкой? Наверное, да. Как бы глупо все ни звучало. Она моя. Что бы ни происходило, а Борис... Не будет его рядом, я постараюсь. Нужно только время во всем разобраться. Верю в Полину и Баяну. Вместе они что-то придумают. Уверен, пока любимая сладко сопит под боком, есть время подумать о многом. Особенно о ее словах, что накаркало испытание. Я бы поверил в подобное, если бы был моложе лет так минимум на 50. Сейчас смотрю на все иначе. Луна не подбрасывала нам испытания в той форме, в которой думает Орешек. Уверен, что нет. Богиня явно сделала это с другой целью. Скорее всего, ей надоело видеть страдания своих детей. И она решила спасти их странным образом. Легенда изменилась. В ней появилась Аленка, волчица. Осталось понять, как в сценарии предусмотрели раздел двух девушек. С трудом встаю с кровати. Хочется провести время рядом с истиной, ведь неизвестно, когда выпадет шанс так спокойно полежать. Но врач сказал, что можно посетить Бориса. Не знаю зачем, но я хочу увидеться с парнем и поговорить. Тянет и все тут. Написал паре записку, что скоро вернусь и поедем к ее родным. Ведь впереди свидание с ведуньей. Оделся и поехал в рассветных сумерках в клинику. Почти 7 утра. Персонал только начинает свою активность перед тяжелым рабочим днем. Будь мы в обычной клинике, к палате реанимации, да и к простой палате, меня вряд ли бы пустили. Там строгие часы посещения. А так, все тот же врач проводит меня к нужной палате и оставляет наедине с пациентом. Волканов не открывает глаза, хотя и проснулся. Чувствую по учащенному сердцебиению. Интересно, долго будет молчать? Доброе утро. Первым решаю прервать тишину. Не волнуйся, я пришел не добить тебя. У меня иные планы. Раздается нервный смешок, и глаза больного открываются. Видно, что ему до сих пор тяжело. Видимо, лекарства слабо помогают. Доброе. И какие, если не секрет? К концу фразы он начинает закашливаться. Зря он начал говорить. Попробую достучаться по ментальной связи. Он хоть и слаб, но не настолько же. Давай так. Уверен, тебе трудно говорить. Не хочу замедлять процесс регенерации. Согласен? Волк явно удивился моему поступку. И пусть. Я не монстр. Мучить его. Спасибо. Так действительно легче. И все же, зачем пришли, Альфа? Можно по имени. Я хотел сказать спасибо. Твой поступок очень благородный. Если бы не ты, тут мог лежать я. А Алька бы сходила с ума от отчаяния и страха потери. И ненадолго замолчал. Не знаю, хотел ли Верховный лично ему все рассказать или можно мне. В глазах напротив нет огонька. Нет желания жить. Это неправильно. У него впереди прекрасное будущее. Судьба переломлена. Все выжили. Значит, и счастье будет поделено. Нужно лишь время. Вы замолчали, выталкивает из сомнений волк. Борис, в Алене живет твоя пара. И это не наша с ней будущая дочь. В моей паре живет вторая душа. Не понимаю. И вот здесь зажглась надежда. Не могу молчать и начинаю рассказывать все, что поведал Мартин. Про юную красавицу, про истинного волка и того, кто желал деву. Про смерть ребят в разные времена. Как Верховный гонялся за душами, но не успевал. Выложил все как на духу. По мере моего рассказа эмоции мужчины менялись от отчаяния до безграничной радости. В конце осталась лишь растерянность. Понимаю. Сам нахожусь в том же состоянии. Подожди. Но раз связь истинных не сломана, как тогда нам троим быть? В этом нам поможет ведунья. Не волнуйся. Лучше скорее вставай на ноги. Впереди непростой период, и, думаю, твоей половинке важно знать, что ее любимый жив и здоров. Волканов согласно кивнул, и я попрощался и ушел. Зачем приехал? Просто поговорить? Похоже, что так. Боялся, что захочу перегрызть глотку врага, ведь косвенно он желает мою женщину. И все равно, что он желает лишь тело, а душа там другая. Он посягает на спокойствие моей девочки. А что вышло? Мы просто поговорили как товарищи. Домой вернулся, когда моя девочка спала. Успел до пробуждения. Похоже, сегодня просто мой день. Потому что, выкинув записку и приняв душ, только лег красавица, как она решила недовольно заворчать во сне. И закинула на меня свою ногу и руку. Пусть прижимается обезьянка. У нас есть несколько часов до выхода. Пусть отдыхает, а вместе с ней и я. «Люблю тебя», — шепчу в шоколадную макушку и следом засыпаю. Полина. «Где я? Почему тут так темно? Я словно очутилась в черной комнате, где ничего нет. Стены давят, вызывая приступ удушья. Горло сковала чья-то рука, не давая сделать спасительный вздох. Хочу оттолкнуть ее, машу руками, но не выходит. Вокруг пустота. Просто рассекаю воздух. И кажется, что сейчас все закончится. Последний кислород улетучивается, пальцы разжимаются, и я падаю на землю. Жадно хватаю воздух, сама держусь за горло, растираю покалывающую кожу, желая скорее убрать ужасное ощущение. Ничего не понимаю. Я ведь засыпала в объятиях Вити дома. Неужели мне снится кошмар? Да, точно, это кошмар. Ты почти угадала. Рядом раздается такой знакомый и в то же время такой забытый голос. Вот почему духи мне не отвечали в гаданиях? Они решили прийти лично. Соскучились, как и я. Что же, может, так и лучше. Убьем сразу несколько зайцев. Баяна? Неверующе спрашиваю пустоту. Ведь вокруг до сих пор чернота. Галлюцинации ведь никто не отменял. Да, моя дорогая. И тут темнота начинает понемногу отступать. Открываю взору ее домик, скамейку, около стола, заставленного корзинами с травами. В нос ударяют запахи свежевысушенных кореньев. На душе сразу становится так тепло и уютно. Не раздумывая, срываюсь с пола и обнимаю ее за колени, кладя на них голову. Как же давно я не общалась с ней. Как мне ее не хватает. А со мной? За спиной слышится голос отца. И, обернувшись, я дарю ему самую теплую улыбку, на которую только способна, получая такую же в ответ. «Папочка!» И обнимаю его. Вместе мы садимся на скамейку к Баяне. «Разгневали вы духов своей просьбой помочь?» начинает моя старушка. Искренне удивляюсь, потому что не понимаю, что такого страшного было в моей просьбе. Мы просто хотим счастья и мира нашим родным. Разве это такое ужасное преступление? Раньше они всегда помогали советам, а теперь... Неужели я уйду без ответов? Но почему? Родная. Папа приобнял за плечи. У всего есть свой выход. Иногда людей надо подталкивать на нужные решения, чтобы не сбились с пути и не блуждали дольше положенного. А иногда надо просто дать жить. Сейчас второй вариант. Желание помочь Алене и Максиму благородно. Но вы сделаете только хуже, если мы вам расскажем, что к чему. Пытаюсь обдумать сказанное, но, как назло, в голову ничего не приходит. Нельзя вмешиваться. У судьбы четкий план. Духи в гневе. Странно все. Может быть, меня проверяют на стойкость и настойчивость, чтобы открыть новую грань магии? Вряд ли. Я не стала полноценной ведуньей. Просто неплохо в этом ремесле разбираюсь. Понятно, что никакими настойками душу не выселить, но я рассчитывала на какой-нибудь древний ритуал, передаваемый из уст в уста. Не зря же мне 2 дня не отвечали. Уже начала рассчитывать, что просто совещаются о том, каким образом передать запретные знания. А тут... Подождите, раз мы можем сделать только хуже. В голову приходит мысль, которая вызывает лишь ужас, запуская мурашки по телу. «Все верно, Полин, все верно. Доверьтесь». И снова тетя Бая разрушает тишину. «Но ведь тогда не будет пары! Это жестоко!» На последних словах отскакиваю от них, как ошпаренная, сильно взъерошивая волосы. «Нет, это уже слишком! Как они могут так спокойно говорить о смерти? Кому это нужно? Высшим силам? Бред! Так все равно страдают все трое. Уму непостижимо. Доверить, зная о таком раскладе? Вы не понимаете, что все равно остаются несчастными все. Никому не нужна ничья смерть. Вот именно. Поэтому мы и не говорим вам, что произойдет. И ты не вспомнишь наш разговор. Так надо, дочка». Голос отца убедительный, только я не хочу принимать его слова за единственно верное решение. «Тогда объясните, зачем?» Немного осипшим голосом молю их, потому что последние слова я кричала слишком громко, скорее даже надрывно, на грани истерики. Смерть еще не обозначает конец. В вашей ситуации это только начало. Просто забудь обо всем. Все скоро разрешится. Они обнимают меня очень крепко, наполняя душу теплом и добром, вытесняя всю обиду и боль, что скопились за считанные минуты. Сложно принять их слова, но раз они так категорично об этом говорят, пусть и в завуалированной форме, значит, остается только смириться. Даже и к лучшему, что утром я ничего не вспомню. Не придется врать. Не переживай. Максимовичей и Максимовных понянчите. Верь. И меня провожают за порог в кромешную темноту.